Но следующий текст говорит так. 28 глава, 1-7 стихи. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его не здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предварят вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». Вы знаете, где было назначено избавление от смерти? Уже в будущем веке. Поэтому я бы хотел сегодня сказать для всех вас и напомнить еще раз и себе, что некоторые вещи, которые томят ваше сердце, и вы связываете большие надежды с чем-то, и Бог обещал избавление, но некоторые из них будут только в будущем веке. И Библия говорит, и иные умерли, не получившие освобождение, чтобы получить лучшее воскрешение. Награду за это терпение во имя Господа. Награду за то, что, может быть, вы знаете, что я эту старую мысль повторю. Очень много мы узнаем в вечности, потому что она была сделана для вечности. И я напомню, а то, что вы знаете, говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Вы помните это место Писания? Ибо они покаялись от проповеди Ионной, и вот здесь больше Ионы. Оказывается, мы, живя на земле, в некоторых случаях нашей жизни готовим кому-то суждение своей жизнью, а кто-то нам своей. Приблизительно, что будет? Вот я взял текст Писания, восстанут и осудят, потому что они покажут. Как это будет выглядеть? Они будут оправдываться, что мы не могли, мы не знали, у нас то и другое было. А Господь покажет им на ниневитян, которым не он приходил с чудесами и знаменями, а просто ходил по городу и говорил: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И когда они услышали, царь встал с своего престола, заложили пост, стали молиться, и вы знаете, что было? Бог отменил свое решение. Он совершил в свое время разрушение Ниневии, но это было отдалено уже на столетие дальше. Мы сегодня тоже очень часто можем говорить: Господи, я не могу. Я не могу. Такой тяжелый крест, такая тяжелая обстановка. Я просто не могу. И тогда Бог возьмет кого-то из нашей же церкви, кто нес гораздо более большие трудности. И была такая же проблема, как и у вас, но вы не скажете, почему он мог больше, а ты не мог меньше. Восстанут и осудят. Но у некоторых эти скорби для вечности. Восстанут, чтобы судить кого-то. Сегодня это трудно, сегодня это непонятно. И мы часто даже... не за что схватиться. Почему у меня так происходит? Почему так происходит? И один из ответов вот именно заключен в тех словах, которые я говорил. Бог знает. И это не просто так. Это не напрасно. Это все для вечности. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были очень внимательны к этой надежде, потому что Господь как раз и эту надежду расчленил на различные линии, которые в этой надежде есть, чтобы быть не про одной трудной обстановке. Что бы ни случилось в нашей жизни, могли найти опору, чтобы находиться в надежде, не опускать руки. А вы знаете, что для умных они опускаются, когда проблемы, болезни, трудности, переживания, и причин никто не знает. И ничего не светит впереди, чтобы было легче и проще. Я знаю, что если даже мы не знаем, то Бог знает. Это не напрасно все. Это не бесцельно, это не бессмысленно. Для нас на нашем уровне, с нашим знанием, много может быть непонятного. Но Господь за все, что с нами происходило в нашей жизни, это было дело по воле Господней и во имя Господа, Он не оставит без внимания и даст ту награду, которая у Него приготовлена, за что слава Ему и благодарение. Это все в надежде делается. Следующий пункт, на который я обращу внимание, притча 19 глава 17 стих. «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Наверное, вы вообще этот текст хорошо знаете, потому что их надо наказывать. Они часто просятся, чтобы их наказали. Но наказывай, доколе есть надежда. Значит, если упустишь время, то нельзя будет поправить то, что упущено. Эту надежду, связанную с определенным временем. Мы-то думаем, что надежда, она вообще от времени не зависит. Да и вообще кажется, надежда – это духовное понятие. Она связана с духовным миром. Однако Священное Писание говорит, наказывай, доколе есть надежда. Потому что придет время. Что может случиться? Множество вариантов ответа может быть. Ну, хотя бы вырастет и уйдет с вашего дома, и вы уже не сможете этого сделать. Вы скажете, Бог сможет делать? Да, Бог сможет, но уже не вы. А ведь Бог, когда дает детей в наши семьи, то Он на нас возлагает надежду, что Он через нас эту работу будет делать. И стоит только упустить время, и уже иногда оказывается поздно. Да, Бог может менять. Бог умеет это делать. Но это, как правило, происходит в больших трудностях, в больших проблемах, с болями и для детей, и для родителей. А упущено было время родителями. Поэтому есть надежда, связанная с конкретным временем. И ею надо воспользоваться во время, которое дано. Книга Иеремии говорит так. Я сначала прочитаю с 8 главы 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». О чем это говорит? «Прошла жатва». Это было время подумать. Было время раздуматься, осмотреться, сделать выводы. Но этого не произошло. Прошла жатва. Дальше кончилось лето, а мы не спасены. Упущено время. Вы знаете, что мы тоже упустили много времени. Очень много упустили времени, свое время. И, наверное, многие не вошли в те обетования даже, которые Бог планировал, из-за собственной халатности. Вы согласны с этим? Да? Первородство потеряли, не воспользовались правильно временем. Потеряли

«Как я клялся тебе Господа Богом Израилем, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня. Так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась цару, и сказала: «Да живет господин мой царь Давид повеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванию, сына Иодаева». И вошли они к царю, и сказал им царь: «Возьмите с собой слух господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, и сведите его к Геону, и да помажет его там Садок священник, и Нафан пророк, царя над Израилем, и затрубите трубой и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, он будет царствовать вместо меня, ему завещал быть вождем Израиля и Иуды». Обещал. Это знали все. А вы знаете, что это значило? Это значило в то время одно. Когда кто-то садился на престол царский, он, как правило, истреблял и уничтожал всех, так сказать, своих соперников. И когда Версавия услышала, что Адония воцарился, она поняла, что и Соломону, и ей, и всем друзьям Соломона грозит смерть впоследствии. Я опять повторяю, я рассуждаю чисто по-человечески. Я не беру ту глубину, которую здесь можно взять. Царь Давид вовремя этого не сделал. Он уже практически был больной человек, старый. Он просто доживал время, а жизнь-то шла. А вы знаете, как обостряется обстановка? Особенно борьба за власть, борьба за престол. Все было напряжено. Адония знал, что Давид обещал, Соломон будет царем. Знал также, что и Господь ему говорил, что он будет царем. Он-то знал все. Но тем не менее, а вдруг повезет? И, значит, ему везло, потому что Давид в то время не бодрствовал. Он должен был сделать решение. Он должен был понять, что он уже не может управлять. Что он не справляется с управлением государства. И посадить на престол Соломона, которому он обещал, которому Господь сказал быть. Но он этого не сделал. И вы знаете, что дальше было? Дальше был бунт, были неприятности большие, головы многих полетели с плеч. Пропустил время. У него было время подумать. Оценить свою обстановку, что я уже не тот, я не могу. И сказать: «Соломон, покуда я еще жив, я тебе буду помогать, когда то надо будет. Но я уже не могу». Он пропустил время. Вы помните историю с Илием, с его двумя сыновьями, которые не чествовали. Когда доходили слухи до Илия, что Офни и Финеяс бесчинствуют, он говорил им: «Нехороша молва, дети мои, которые я слышу о вас». И это было все, что он делал. А вы помните, Господь, за что его упрекал? За то, что ты не обуздывал их. А обуздывать – это не просто говорить. Вы прекрасно понимаете, есть разница. Предупреди, скажи и обуздай. Это не одно и то же. Он пропустил время. И вы знаете, что получилось так, что Господь в своих планах уже решил предать их смерти. Так в Библии написано. Уже ничего нельзя было изменить. Когда Господь говорил: «Ты не обуздывал», значит, Он видел, что если Он их обуздывал, не так все было бы. Во всяком случае, Он не заработал проклятие на все свои поколения. Если бы он обуздывал, и не получилось. Есть же разница. Делал все, что надо, и не получилось. И не делал то, что надо. И вы помните, что было? Пропустил время. Вот Библия говорит. обуздывай сына твоего, пока еще есть что? Надежда. Иначе придет время, никакой надежды. Скажет, а я уже большой. Я уже не хуже тебя понимаю. И ты уже старый, как сегодня говорят. Ты живешь старым. Ты уже отстал от жизни. И весь разговор. И уши угинай вот так вот и молчи. Потому что свое время не обуздывал. Я это распространяю не только на такие вот семейные события. Я это распространяю на все. В церкви. Вовремя не примите меры. По поводу какого-то действия неприятного. Вы знаете, доброе сегодня трудно прививается. Плохое, особенно когда дай свободу, дай свободу, дай свободу. Оно очень легко распространяется. И уже позже. Хотел бы, но не остановишь. Раньше было 2, 4, 10, теперь 310. И попробуй, сделай что-нибудь. Пропустил время. Пропустил время. И вот когда я сегодня говорю на эту тему, я говорю, есть надежда, которая связана с определенным временем. И мы тогда можем говорить так, Господи, а ты ж обещал, что в нашей церкви будет действовать Дух Святой, будут чудеса, будет то и то, будет то и то. Оно не связано с той свободой, что как кто хочет, пусть так и делает. Время. Я понимаю, что мы очень много потеряли, может, где-то поспешили, тоже можно связать с временем. Где-то опоздали, а оно все очень часто вырисовывается впоследствии, но уже трудно. Вовремя не подсказали, вовремя не остановили, вовремя не посетили и упал. Иногда и так бывает. Не найдет человек опоры и поддержки вовремя. Время пропущено, и все. Знаете, я помню однажды, может быть, будет повторение, но это связано тоже с конкретностью. Наверное, я уже расскажу этот случай, и, наверное, я уже буду кончать на сегодняшний день о надежде. А я помню однажды в одной церкви, может быть, кто-то и поймет, о какой. Очень сильная была война. Кстати, это было не в нашей области даже. Очень сильное столкновение было баптистов с пятидесятниками. Я несколько раз там был, но там просто было очень трудно даже вот это служение пересечь, потому что один выходит одно говорит, тут же другой другое говорит за кафедрой. Хористы свою линию тянут, когда начинают петь. Видно вот такое столкновение. И оно было связано с крещением Духом Святым. Наверное, между этими деноминациями это самый такой тяжелый вопрос, который делит. Все остальное одинаково, а вот крещение Духом Святым – это та скала разделения, если можно так сказать. Это та проблема, которую переступить трудно. И однажды я буду очень коротко. Пришлось мне быть там, в этой церкви. Ну, я уже все не буду пересказывать, что было. Но после проповеди один из тех ярых баптистов встал и сказал, все, говорит, с этого времени, говорит, как Бог хочет действовать, пусть здесь, пусть крестит духом, пусть будут языки, пусть будет все. Я заехал домой, наверное, дня два побыл дома, и Господь мне говорит, следующее воскресенье, это было вот одно воскресенье, я обычно воскресенье был, а следующее, едь туда. Знаете, у меня были свои взгляды, куда мне ехать, у меня были свои причины не ехать, я не поехал. Я говорю, Господи, я чуть-чуть попозже поеду. Я туда поехал, попал, наверное, может быть, полгода прошло. Все стало на старые рельсы. Я нисколько не сомневаюсь. Если я поехал вовремя, дело не во мне. Я хорошо понимаю, я никогда ничего толкового не сделал и не сделаю. Если бы связано со мной, как с личностью, я ничуть не лучше других. Такой же, как все остальные люди. Но я нисколько не сомневаюсь. Если я поехал вовремя, Господь дал бы слово, все стало бы твердо. А так враг опять проступил, подкосил вовремя, пропустил время. Я пойду туда, позже. А позже уже было поздно. А позже уже было поздно. Начались опять конфликты, начались опять проблемы. Снять невозможно, потому что наполовину. Знаете, одни пятидесятники, другие баптисты. Разделиться пополам, и никак нельзя снять. И однажды, помню, Господь мне говорит: едь туда, тебе там слова не дадут. Ты посидишь на задней скамейке и едешь домой. Я говорю: Господи, чего мне ехать? Я ж могу дома спокойно посидеть на задней скамейке. Вот иди едь. Оно так и было. Я приехал, как будто меня никто не заметил. Нам подсказали, ноль внимания. Потом мне через неделю звонят. Говорят: мы уже брата Владимира сняли. Как сняли? Вот очень просто. Вот возмутили все баптисты. Говорят: брат Николай никогда нашего вопроса не трогал. Он всегда никогда не лез на наши вопросы. И ты говоришь о любви, а не дал ему слова снять все до одного. Без проблем сняли, поставили другого. Вы знаете, что значит время? Время определенное. Воля Божия. Даже иногда поехать и посидеть надо. Ну, поехать и посидеть. Для меня было... Зачем? Зачем поехать и посидеть? Вообще-то я никогда не рвался, чтобы мне проповедовать. Но с другой стороны, знаючи наперед, что ну так будет, зачем? У Бога есть время, есть конкретность, есть определение свои. И многие наши надежды, они должны быть связаны с определенным временем. И я нисколько не сомневаюсь. Не хочу сказать многие, скажу некоторые не получили того, что Господь обещал, потому что упустили время. Я тоже упустил много времени. И когда однажды Господь говорил, я в основном я проповедую. Я говорю так: из того, что ты должен знать из Священного Писания, у Бога есть конкретность для каждого из нас. Ты знаешь только до 30%, все остальное ты упустил. И я что, не понимаю это? А то кажется, я неизвестно, что знаю. А в самом деле, говорит, ты только 30% знаешь, что тебе надо знать. И думаю, что было бы гораздо меньше вопросов и проблем, если бы я взял то, что во времени дано было взять. Но я не взял, а время упущено, все. Все. Уже и память не такая цепкая, и времени столько нету. И сил уже нету. Упущено время. Поэтому я бы очень хотел. Я сегодня остановлюсь, не буду идти дальше, потому что я начну перерывать, просто не хочу пункты определенные. Я хочу их целиком, чтобы они оставались в памяти. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, рассуждая о надежде, положили все это в сердце. И в определенное время, когда мы увидим что-то не совсем понятное нам, знали, за что схватиться. Могли хотя бы объяснить для себя, что произошло. Потому что все-таки мы спасены в надежде. И пусть нам Господь поможет в этой ладье надежды и продолжать наше плавание к берегам вечности. Пусть Господь нас всех благословит. Аминь.